Три часа. Ничего. Ничком на ложе. Эдидея беззвучно рыдала в безмерной скорби. Она знала Атитлана. Она знала, на что способен он в своей мести, когда месть эту предписывала ему воля его бога. Она всего боялась от него. Я курил, и волнение моей подруги было так сильно, что она даже не удивилась ни тому, откуда у меня табак, ни моему безразличию к ее горю. Четыре часа. Я уже не смотрел больше на дверь, но только на стеклянный конус кратера. Все мои надежды были теперь только на появление одного Карлевена. Табак не мог заглушить судорожного голода. Эдидея следила за мной, пока я шагал взад и вперед, точно зверь в клетке. И вдруг тяжелый скрип, испуганный крик Эдидеи, которая одним прыжком бросилась в мои объятия, каменная дверь повернулась. «Гедик! Я здесь, Карлевен!» Мы кинулись в объятия друг другу, смеясь, как одержимые, и целуя щеки, мокрые от слез. За ним Горток, восхищенный и довольный. «Так, значит, вы нашли этот клад? Во сколько вы оцениваете его?» За ним Флагерк, сиявший дикой радостью. «Удачный день, Гедик! Если бы о нем знали эти господа там, во Франции, как задрожали бы они от страха!» Наконец, Кодр. «Проклятие! Кодр! Я забыл о нем, и я вспомнил об Эдидее». Он приблизился ко мне, пристально глядя на нее. «Поздравляю, Гедик. Все сокровища разом, и ваше, и мое. Это называется повезло. Я не мог удержать движение, которым защитил от его пронзительного взгляда бедное дикое дитя. Она была в полуобмороке. Страшные серо-зеленые глаза повернулись ко мне, вонзились в мои глаза взглядом своих темных зрачков, и я почувствовал, как все мысли мои закружились в непреодолимом головокружении. «Ого, ого», — сказал он, и ограничился этим, отведя от меня свои глаза. Горток и Флогерк воздержались от излишних вопросов. «Ну, так где же клад?» — нетерпеливо спросил Флогерк. Я показал им на гигантскую статую Кириру. Вот дверь. «Ай, кошка!» — сказал Флогерк, снова охваченный суеверием. Доктор пожал плечами, направился к статуе и стал исследовать надпись на цоколе. «Как раз то, что мы искали», — сказал он наконец. «Я думаю, что эта странная порода действительно существовала и была родоначальником ламы». «Как это открывается?» «Одну минуту», — сказал Карлевен. «Сперва внесем пленника и закроем дверь. Это будет осторожнее». Капитан и Флогерк осторожно внесли на носилках на одной из наших полотняных кушеток, с которой был снят тонкий матрас, длинное, худое, истощенное аскетическое тело, завернутое в какой-то плащ, украшенный черными перьями и туго стянутое веревками. Оливковая кожа его была вся в морщинах и словно выдублена временем. Глаза, точно раскаленные угли в глубоких орбитах, осматривали всех нас взглядом дикой и глубокой ненависти. Попавшиеся в западню гиены, когда их связывают, имеют такие же загнанные глаза, делают такие же бесплодные попытки укусить. «Ну, приятель, лежи смирно», — сказал Карлевен с оттенком жалости в голосе. «Это животное должно здорово страдать со своими искалеченными лодыжками». Лодыжки старика были лиловые, вспухшие, отекшие, с двойным глубоким шрамом. Эдидея увидела его и бросилась к его ногам. «Атитлан!» Но суровый жрец, изгибаясь всем туловищем, с трудом чуть приподнялся на носилках и бросил на Эдидею такой молниеносный взгляд, что та, побежденная, униженная, отступила к стене и закрыла лицо руками. «Поговорите же с ним, доктор», — сказал Карлевен, — «раз он понимает только вас, и скажите ему, что все его беды закончились. В конце концов, он сам виноват. Зачем он упрямился и молчал? Не мог же я оставить умереть здесь нашего товарища, уважая волю его сомнительных богов?» «Что вы с ним сделали?» — спросил я его. Лицо моего товарища омрачилось. «О, это было скверное дело. И я, поверьте мне, нисколько им не хвастаюсь. Но что можно было сделать другого?» Он вытер покрывшийся потом лоб. «Мы захватили его около полуночи. У меня до сих пор немеет рука от удара его дубины». Меня он ударил ею по затылку. «Не правда ли он здорово бьет, этот старый мешок костей?» «Тогда мы перенесли его в пещеру, И доктор, который, по-видимому, понимает его бормотание, стал требовать, чтобы он отвечал нам. Напрасный труд. В его черных глазах светилось бесконечное презрение и непреклонная воля молчать. Ни просьбы, ни обещания, ни угрозы не могли его склонить. А я знал, что у вас нет еды. И это тянулось целые часы. Тогда я употребил страшное средство. Индейцы в пампасах иногда пользовались им. Берут толстый ремень и связывают концы, потом вкладывают палку и вертят. Когда такую корону возложат на голову, то в 3 минуты череп разлетается в куски, однако уже в первую минуту человек начинает говорить. Тайна, хранившаяся в его голове, была мне нужна, поэтому я стал сжимать его лодыжки. Да избавит вас судьба, Веньямин, делать это с одним из себе подобных. Мне кажется, что я не сделал бы этого из-за сокровища. Корлевен закрыл глаза, потом продолжал. Он заговорил только при 6-м повороте палки. Кости трещали. Это было ужасно. Я передал палку Флагергу при 5-м повороте. Я, понимаете ли, больше не мог. Но после того, что вы мне сказали, это надо было сделать. Все равно, знаете ли, Флагерг... Жалею я тех, которые попадут ему в руки. Черт побери! Его, вероятно, заставили жестоко страдать когда-то. Какое хладнокровие в пытке! Теперь, — закончил он, отдуваясь, — знаете ли вы тайну этой второй двери? Я сказал, что знаю. Он облегченно вздохнул. А, тем лучше. Я боялся, что придется начать сначала. Все, как я думал, — сказал доктор, обошедший всю пещеру. Остров — гранитная складка первой эры. Катастрофа должна была произойти в третичную эпоху, потому что первый кратер покоится еще на эоцене. Что же касается последнего извержения, то оно произошло недавно, от 6 до 8 тысяч лет тому назад, не более того. Мне хотелось бы теперь посмотреть на склеп с золотом. Геологическое строение его должно быть очень замечательно. Чтобы открыть вход, надо... Не правда ли нажать эти глаза? Я объяснил действие механизма и опасность при повороте статуи. — А когда попадешь внутрь? — спросил доктор. — Статуя двойная и действует в обоих направлениях. Но один только жрец знает секрет, запирающий движение этого механизма. — Тогда надо спросить у него, — сказал Кодр и взглянул на Корлевена. — Ах, нет, не будем больше ничего спрашивать у него, — ответил товарищ. К тому же нам нужен широкий проход для предстоящей работы, так как, если я верно понял, теперь только по очереди можно проникать в склеп, а это неудобно. Гораздо проще динамит. У нас среди продовольствия есть 2 ящика его. — Пусть так, — сказал доктор, — но кто за это возьмется? Я, как инженер, умел буравить и закладывать мины, Корлевен мне поможет. — Но только не надо разрушать этот кратер, — сказал доктор. Потому что если вода озера прольется в глубину вулкана, то от давления пара весь остров может взлететь на воздух. Для этого нет необходимости, чтобы вода достигла центрального огня. Температура повышается на 1 градус через каждые 33 метра глубины. А значит, достаточно 3000 метров, чтобы она превратилась в пар, и 16 тысяч метров, чтобы она приобрела совершенно невероятную силу. Я предполагаю, что именно этой огромной силой пользовались они когда-то здесь, чтобы выполнять свои гигантские работы, но все было разрушено последней катастрофой. «Мы не разрушим ничего, — отвечаю за это, — сказал я доктору. — Мы заложим мину с внутренней стороны склепа и опрокинем статую на эту сторону». Мне хотелось поскорее укрыть Эдидею от его взглядов. Когда я положил бедное ее неподвижное тело на колени статуи, я увидел, как Кодр направился ко мне, чтобы остановить меня, но Корлевен приблизился к нему. — Я буду стеречь, — сказал он ему вполголоса, успокоив меня улыбкой соучастника. — Ах, пусть гном не пробует отнять ее у меня, потому что я сумею сделать тогда бессильными флюиды его страшных глаз, и я с яростью вонзил мои пальцы в глаза статуи. Теперь она лежит, разбитая тяжелым падением, поднявшим груды пыли, голова с двойным лицом, голова Януса, беспощадная и жестокая, оторвалась от туловища и покатилась в устье вулкана. Мы слышали, как она подскакивает и падает все глубже и глубже, и удары эти, повторяясь и усиливаясь, казалось, посылают нам какое-то отдаленное проклятие. «Уф!» — с облегчением сказал Флугерк. «Ни за что на свете не хотел бы я быть на вашем месте, Карлевен. Да простит вас эта кошка!» Входя в склеп, он обошел разбросанные каменные члены чудовища, чтобы не коснуться их ногою. «Вот Инти! А здесь вот Гака, Уарми! А тут Ики, Гигуа!» — восторгался доктор, освещая лучом факела первые статуи. «Они все здесь! Ах, какое чудо! Из золота! Все из золота! Есть на что купить целый мир!» — воскликнул Флогерк своим трагическим голосом. Горток приподнял одну из статуй. «Приблизительно 35 кило», — сказал он, ставя ее на место. «Я насчитал 8 рядов в высоту. Сосчитаем теперь количество статуй в ряду. Надо составить инвентарь». И он вынул из кармана записную книжку. Карлевен отвел меня в сторону. «Как поступите вы с девушкой? Если Кодра заберет ее, то я думаю, что он набьет из нее чучело для своей коллекции». «Пожалейте меня, Карлевен, не насмехайтесь». «А разве я насмехаюсь, черт побери? Ученый в азарте от своей науки уже не человек. Он вырезывает нежные и верные глаза у несчастной собаки, чтобы изучить глазное яблоко и пересадить его мартышке, если это окажется нужным. Подумали ли вы о своем положении?» «Мой кошмар. Сеть для бабочек, булавка, пробка, дрожащие руки». «Пусть попробует», — мрачно ответил я. — «Разумеется, но что сможем мы предпринять против него?» — сказал Карлевен. — «Помните его слова? Я не допущу». — «А также и тон, каким он их произнес. Надо понимать этого человека. В конце концов, это его доля, которую мы хотим украсть у него». — «Разве вы тоже против меня, капитан?» Я сказал: «Мы, Виньямин», и сказал: «Этим достаточно для того, кто хочет понять. Может, я и не сделал бы этого, но женщина — это ваша ахиллесова пята. Пусть старик собирает черепа, но коллекционировать живые, мыслящие, любящие существа — это, пожалуй, значит заходить чересчур далеко. Я готов помочь вам, товарищ, но как? Дать ей возможность бежать из грота. И предоставить ее нежным рукам Карету, который выпустит из нее кровь ударами хлыста, не так ли? Великолепный план. Не говоря уж о том, что эта прекрасная голубка командировала по вашим и моим следам господина синдиката, поцелуй толстых губ которого она, по-видимому, согласилась принять в обмен за наши две шкуры. Он бродит теперь в окрестностях Храутагая, и я уже видел, как об скалу расплющились две пули, предназначенные для моей головы. Этот парень стреляет неважно, что для меня довольно приятно». «Что же делать тогда?» «Я об этом много думал. Мне кажется, что самым простым было бы сделать вид, что подчиняешься, все время тщательно оберегая ее до самого возвращения или до ближайшей гавани. А потом уметь выждать или вызвать благоприятный случай и тогда действовать. На двух других наших товарищей не приходится слишком рассчитывать до дня раздела сокровища. Надейтесь только на себя и на меня». Как и всегда, его веселый оптимизм и спокойная сила успокоили мою тревогу. Что было бы со мной, если бы у меня не стало этого большого решительного товарища, мягкого и спокойного? Нам понадобился весь конец дня и вся ночь, чтобы при помощи наших электрических факелов осмотреть все бесчисленные закоулки подземных гротов. В галереях, примыкавших к храму, видны были, насколько хватало света, груды золотых слитков, лежавших бесконечными рядами. В глубине пещер, в самом сердце горы, мы открыли другие неведомые пещеры, заполненные золотом и серебром. Все слитки имели форму усеченной пирамиды и, казалось, были отлиты в одной и той же форме. На верхней пасти их всюду была криптограмма Инти. В склепе только статуи, а в прилегающих галереях неисчислимый запас драгоценного металла, из которого, Кодр утверждает это на основании золотых таблиц, надписи на которых он дешифрировал, черпали инки в Перу. династия которых была продолжением переселившейся туда династии угасшей расы, когда два брата-близнеца, сыновья божественной расы, в одно и то же время получили одинаковые права на трон Рапа-Нюи. Отсюда происходит золото, которое было уплачено бесплодным выкупом за Атгуальпу, а также и то, которое поддерживало впоследствии восстание последних представителей инков. Когда глаза наши насытились зрелищем золота, цены которого не умели определить, настолько превышало всякие цифры неисчислимое нагромождение этих богатств, мы стали держать совет, обсуждая трудную задачу, как увести все это сокровище. С самого начала перед нами стали две главные трудности. Во-первых, невозможность соединить быстроту нагрузки, необходимую для избежания вмешательства в наши дела Курето и ее народа, а потом и правительства Чили, с тяжелой и медленной работой перенесения на спинах по туннелям до гребня вулкана, оттуда по тропинкам до гавани, тех 500 или около того тонн, которыми можно нагрузить трюм Зябкова. Во-вторых, невозможность воспользоваться рабочими руками черной команды корабля, не раскрывая перед матросами неоценимой тайны сокровища, к которому они смогут вернуться без нас, лишь только окончится первый рейс. Слегка отдохнув, мы приступили к решению первого вопроса. Здесь я, как инженер, нашел путь к решению, и вот каким образом. Четыре главные галереи выходили из склепа, в котором возвышался мавзолей Инти. Самая левая, очень длинная, медленно снижалась к юго-западу и заканчивалась чем-то вроде естественной расщелины, через которую шел воздух, если судить по слабому свету, который вливался вместе со струей свежего воздуха, то за стеной расщелины было свободное пространство. Узость расщелины делала невозможным всякое проникновение в нее. Но когда мы разложили в ней огонь, то дым потянул наружу, и крики чаек, испуганных этим дымом в своих гнездах, показали нам, что предположения наши правильны. Тогда, без устали работая ломом и киркой, мы расширили узкий проход, увеличили устье выхода, пока, наконец, наши отвыкшие от солнца глаза не увидели дневной свет в его отверстии. Динамит закончил эту работу, в результатах которой мы уже были уверены, и открыл перед нами широкий проход в скале. Как и можно было надеяться, судя по направлению галереи, проход этот открывался в обрывистой южной скале приблизительно в 120 метрах над уровнем моря. Вершина кратера была с этого места неприступна, а загибающийся южный мыс острова позволял поставить на якорь судно в нескольких кабельтовых от берега. Причем с острова нельзя было заметить стоящий здесь корабль. Все остальное было уже детской игрой: протянуть между выходом из галереи и кораблем канаты, похожие на те, какие перекидывают с берега на терпящие крушение судно, и спускать на блоках по этим канатам груз, предназначавшийся для корабля. Воздушная переправа тяжелых золотых слитков производилась бы силой их тяжести, и вследствие наклона каната, требуя работы человеческих рук только для переноса слитков к устью галереи, а затем укладки их в трюме. План мой был единогласно одобрен. Гарток и Карлевен совместно разрешили вторую трудность, несомненно, еще более острую, и вот что было решено. В нескольких сотнях миль к востоку от острова Пасхи, среди пустынной шири Тихого океана, возвышается островок Сала и Гомец. Это просто вулканическая скала, на которой живут только морские птицы и около которой иногда встречаются стада тюленей в брачную пору. Ни одно судно никогда не бросает там якоря, потому что скала эта лишена растительности и воды. Было решено, что островок этот послужит нам местом склада. Это была мысль Карлевена. Нескромности черных матросов можно было опасаться только после того, когда они попадут в какую-нибудь обитаемую страну. Чтобы сделать эту нескромность менее опасной, мы решили объявить золотые слитки медными, и само неправдоподобие огромного их количества делало нашу сказку правдоподобной. Зябкий должен был на глазах у всех туземцев сделать вид, что уходит в море, и, незаметно вернувшись ночью, стать на якорь в указанной нами бухте. Мы собирались нагрузить его столько раз, сколько найдется сокровище в пещерах, и каждый груз будет выгружен в Сало и Гомец без захода в другие гавани. Потом, когда все сокровища из пещер будут вывезены и сложены на этом скалистом островке, мы отправимся на Таити, главную гавань Зябкова, и наймем там пароход достаточного тоннажа, чтобы сразу увезти во Францию весь груз золотых слитков, сложенных на Сало и Гомец. Это была мысль Гартога. Молчание матросов, а главным образом капитана Зябкова, можно будет купить, хотя бы за огромную сумму денег. К тому же на случай необходимости у нас были при себе и наши револьверы. Золото начинало уже производить в наших разгоряченных мозгах свою обычную мрачную работу. Когда между пещерой и парусником был натянут двойной канат, и первый груз золотых слитков медленно заскользил на блоках к кораблю, то никто из нас, и я не больше других, не испытывал угрызений совести за то, что мы нарушаем последнюю волю угасшего народа. Во всяком случае, угрызений совести у нас было не больше, чем у археолога, который в глубине египетских гробниц оскверняет, вынимая из могил неприкосновенные останки фараонов.